Глава 39. Я сижу в баре и жду Кэрри и Стейси на нашу еженедельную встречу. Я потею, и это не потому, что сегодня самый жаркий день в году. Меня тошнит. Сегодня я прекращу с ними общение. Я не буду отменять и откладывать неизбежное. Единственное верное решение — это официально разорвать наши отношения. Я не буду кидать их, как кинули меня. Мне важно быть честной. С Кэрри лучше разойтись, поскольку теперь я знаю, что она встречается с Крейгом. Продолжать с ней общение мне кажется неправильным. Беатрис права, это предательство. К сожалению, Стейси оказалась жертвой обстоятельств. Я понимаю, что теперь она не сможет помочь мне найти здание для шоколадного магазина, но раз я расхожусь с Кэрри, то и со Стейси надо. Мы вместе тусим и пьем по четвергам. Они неразлучны, как пара сережек, ботинок или перчаток, как шоколадный торт и мороженое. Ладно, их можно разлучить, но зачем? Надо сделать это быстро и безболезненно, как пластырь оторвать. Я подхожу к бару и заказываю 3 шота. Удивительно, но Кэрри и Стейси приезжают одновременно. Знак, что сегодня подходящий вечер для разрыва. Мы здороваемся. И прежде чем начать беседу, я делаю глубокий вдох и завожу речь, которую практиковала перед зеркалом и в машине, пока ехала сюда. Кэрри, Стейси, знаете, что я очень ценила наше время вместе. Кэрри делает вдох, будто собираясь что-то сказать, и я поднимаю руку, останавливая ее. У меня в жизни появились кое-какие осложнения. Причин я не называю. И мне очень жаль, но нам нужно разорвать нашу дружбу. Произнеся слова вслух, я поняла, что звучит это странно. Но это необходимо. Я больше не дружу с Беатрис, но хочу чтить то, что было у нас раньше. Она помогла мне в тяжелые времена, и я не могу смотреть, как другая женщина уводит ее мужа. Стейси раскрывает рот. «Что?» «Ты шутишь», — Кэрри стиснула зубы. «К сожалению, нет. Это как-то связано с Крейгом. Он рассказал мне о тебе и о его скоро бывшей жене. Думала, я не узнаю?» «Стой, что?» — совсем запутавшись, спрашивает Стейси. Кэрри поворачивается к ней. «Почти бывшая жена парня, с которым я встречаюсь, была лучшей подругой Фэллон. Из-за нее Фэллон искала новых подруг. Из-за нее мы были подругами». Кэрри показывает пальцем на меня. «Крейг рассказал о твоих разногласиях с Беатрис. Ты не очень-то и хорошая подруга». «Чего? Что за бред? Она все равно, что плюнула мне в лицо. Он врет. «Да? Ты разрываешь нашу дружбу, и это доказательство тому, что ты не такая подруга, какой себя считаешь. Я была готова на кредит доверия, я заступалась за тебя, но, похоже, Крейг был прав». Сердце ухает в желудок, во рту пересохло. «Я не могу смотреть, как Беатрис страдает от развода, пока ты встречаешься с Крейгом», — наконец выдавливаю я. Кэрри встает. «Сегодня у нас намечалось празднование. Я уговорила своих клиенток отозвать иск. Твоя подружка Эленор в безопасности. Я потеряла деньги ради тебя». Я поднимаю ладонь ко рту. Хочу поблагодарить Кэрри, но она выглядит так, словно собирается меня ударить. «Всегда пожалуйста», — шипит она. «Эта дружба останется самой короткой дружбой в истории». Она права, но за это время многое успело произойти. «Стейси, позвони мне. Мы по-прежнему можем дружить». Кэрри опрокидывает отшибатель памяти и уносится прочь. Стейси ошарашенно пялится на меня. «Неужели это правда происходит?» На глаза наворачиваются слезы. «Да», — шепотом произношу я. «Я могу понять, что ты не хочешь дружить с Кэрри из-за твоих чувств к Беатрис, но я здесь при чем? Я знаю, что она права, но у меня нет выбора». «Можно обойтись без этого», — говорит она. «Я не ставлю на тебе крест». Она обнимает меня. Я напрягаюсь, но потом медленно поднимаю руки и обнимаю ее в ответ. «Спасибо». Мне кажется, что я не заслуживаю ее доброты. Похоже, я неправильно понимала дружбу. Я отпускаю Стейси и смотрю, как она уходит. Опрокидываю отшибатель памяти, надеясь, что он и правда поможет мне забыть Кэрри. Потом я удаляю приложение для поиска друзей.